Глава 8. Новая Земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26-й год. 4-й месяц. 20-е число. 12:32. В номер постучали. «Эсси, откроешь?» — лениво спросил Уильям. Девушка нехотя встала, накинула белый гостиничный халат и прошла через переднюю комнату к двери. «Кто?» «Эсмеральда, это Вероника де Охеда», — послышалось снаружи. Эсси непроизвольно улыбнулась, распахнула дверь и сделала шаг назад. «Буэнос диас, сеньорита», — вежливо поздоровалась она. «Пожалуйста, подождите здесь. Сейчас выйдет Уильям». «Ничего», — по-деловому ответила вошедшая. «Я хотела поговорить именно с тобой». «Со мной?» Эсмеральда даже рот открыла от удивления. «Но, сеньорита Вероника, чем я могу быть вам интересна? Вы...» Она замялась. «Вы вон какая. И доктор, и помощница самого Родриго Лопеса. А я?» «А без тебя, дорогая», — гостья ласково потрепала Эсси по щеке, «ни один самолет не доберется до Нью-Рино. Скажешь, мало?» Эсмеральда замотала головой. «И раз уж так получилось, что ты здесь, значит, сама святая дева велит нам подружиться». «Но мой дядя...» «Знаю, милая. Но, думаю, это никак не может помешать тому, чтобы две интересные друг другу девушки сблизились». «Верно?» Похоже, де Охеда не ожидала ответа на свой вопрос. Она бесцеремонно, но, как всегда, элегантно прошла во вторую комнату и застала Уильяма, судорожно натягивающего штаны. «Привет, Уильям!» Она махнула рукой. Мужчина попытался ответить, не удержал пояс, и почти надетые брюки соскользнули к самым щиколоткам. «Не спеши. Разговор у нас будет серьезный, а значит, и подойти к нему следует обстоятельно». В комнату вошла изумленная до нельзя Эсмеральда и остановилась в дверях, переводя взгляд с чужой девушки на своего мужчину. «Эсси», — обернулась к ней Вероника, — «будь так добра, сделай нам всем чай». Та оторопела кивнула и также, не приходя в себя от удивления, вышла. «А теперь скажи, Уильям Траутман III, насколько серьезно у тебя с ней?» «Ну», — замялся тот, — «она мне нравится». «И вообще?» «Что вообще?» — настаивала Вероника. «Надеюсь, ты принимаешь во внимание тот факт, что Эсмеральда Анна Мария де Реньо, ревностная католичка из достаточно могущественной в этом городе семьи, к тому же принадлежит к старинному испанскому роду?» «Я как-то...» Уильям прервался, но тут же гордо поднял глаза. «Я и сам, в общем-то, не на свалке найден. Траутманы — очень известная в Штатах фамилия». «В Штатах, может быть, и да, но здесь другой мир, Уильям. Ты осознаешь всю ответственность, которую на себя взял?» «Что вы имеете в виду?» «Да всего лишь то, что по местным обычаям подобные отношения должны закончиться свадьбой. И не сомневайся, что родственники этой милой девушки уже знают, кто делит с ней постель». «Но я...» «Мы же ничего не делали!» «Детское оправдание, Уильям. Потому я и затеял этот разговор». Траутман молчал. Откровенно говоря, ему очень нравилась Эсмеральда. И единственное, что не позволяло молодому человеку тут же узаконить свои отношения с этой девушкой – боязнь потерять свободу. Пока он, как птичка, порхал от одного города к другому, Уильям был свободен. А что будет после свадьбы? Этого мужчина знать не мог, потому и не торопился. В комнату с пунцовым от стыда лицом вошла сама виновница разговора, неся в руках резной деревянный поднос с тремя чашками чая, молочником и сахарницей. Не было никакого сомнения, что она слышала весь диалог. «Как ты вовремя, дорогая!» — воскликнула Вероника. «А мы как раз говорим о вашем будущем». «У нас не может быть будущего», — грустно резюмировала Эсси. «Дядя никогда не позволит мне выйти замуж за Янки». «Но сама-то ты не против?» «Конечно, я люблю Билли». «Эсси, не называй меня Билли, хотя бы при посторонних». Девушки дружно рассмеялись. «Я делаю вывод», — мгновенно посерьезнев подчеркнула Де Охеда. «Молодые любят друг друга и ничуть не против свадьбы. А с родителями мы уж как-нибудь договоримся». «Но Вероника!» — удивленно воскликнула потенциальная невеста. «Ведь семья Розетти...» «Да, дорогая, но, надеюсь, это временно. Я как раз пришла к вам, милые, чтобы вместе решить, как убрать эту мешающую всем преграду. А пока...» «Эсмеральда, дорогая, нет ли у тебя желания сходить в Вородеро?» «Вородеро?» Девушка только что не запрыгала от радости, но мгновенно стихла. «Но там же только для своих, то есть для ваших...» «То есть я имела в виду...» Она смущенно замолчала, и Де Охеда не преминула перехватить инициативу. «Вот смотри, Она подняла сжатую в кулак левую руку. «Уильям Траутмен III заключил с нами договор. Пока это разовый контракт на транспортную услугу. Но, похоже, никто не сомневается, что впоследствии он перерастет в постоянное сотрудничество. Верно, Уильям?» Траутмен неуверенно кивнул, и Вероника оттопырила мизинец. «Поверь, ты от этого только выиграешь. Покровительство семьи Лопеса стоит многого, причем не только в Нью-Рино». Уильям обреченно махнул рукой, и обе девушки улыбнулись. «Далее», — уверенно продолжила Део Хеда, показывая еще один палец, — «ты невеста нашего пилота, а значит, тебя уже можно считать своей. Так что, пойдешь?» «Да», — Эсмеральда с визгом кинулась к Веронике и повисла у нее на шее. «Вот это я влип», — чуть слышно пробормотал Траутмен. Ему вдруг очень захотелось нюхнуть. Пока девушки с веселым щебетанием собирались, он достал из кармана висящего на стуле форменного пилотского пиджака пудреницу и трубочку, и, спрятавшись в углу, втянул в себя изрядную дозу. Тут же на плечо ему легла маленькая, но твердая рука, и уверенный голос Вероники сказал: «А это ты брось, дай сюда». Део Хеда властным движением взяла у него из рук пудреницу и положила в свою сумку. «Никогда больше этого не делай. Ты теперь не просто наемный работник, ты почти член семьи, а подобное у нас не поощряется. В этот раз я никому не скажу, но чтобы подобного больше не было». В комнату вошла Эсси. На ней был легкий деловой костюм, состоящий из узкой бежевой юбки чуть выше колен и легкой бледно-розовой блузы. Девушка явно не зря провела время в сборах. Уильям с изумлением смотрел на подчеркивающий красоту макияж и нарочито небрежно распущенные по плечам длинные вороные локоны. «Я готова», — заявила девушка. Вероника с улыбкой глянула на изумленного жениха и сказала: «Эсмеральда, мы вроде бы в спа-салон собирались. Ты решила оставить наших косметологов без работы?» «Почему?» — не поняла девушка. «Так им же нечего будет делать», — подхватил Уильям. «Ты и так прекрасна». «Итак», — подвела итог Део Хеда, — «девочки идут в салон красоты, а вот мальчику», — она ткнула пальцем в Траутмена, — «следует зайти к Родриго Лопесу. У вас будет серьезный и очень нужный для тебя разговор». И, посмотрев на недоуменно моргающего Уильяма, пояснила: «Просто скажи портье, кто ты, и он покажет дорогу». Новая Земля, Латинский Союз, горы Сьерра-Гранде, научная база. 26-й год, 4-й месяц, 20-е число, 18:00. Витек сделал глоток и передал бутылку Огромову. Тот поморщился, но тоже глотнул отдающегося ухой напитка. Они рядышком сидели на скале и бездумно смотрели в чащу леса. Сергей махнул рукой в сторону стоящего в двух шагах огнетушителя, наполненного очередной порцией браги, и недовольно проговорил: «Не выбросил все-таки». «Вот какой ты бесчувственный человек, Сергей Петрович!» С легким смешком поддержал вялый разговор Витек. «Ведь только благодаря ей родимый тебя на ноги поставил, а ты недоволен». Он поднял стоящую в ногах полупустую бутылку и для убедительности потряс ею. «Ну да», — недоверчиво протянул Огромов. «Чудеса народной медицины. Лечение сивухой. Я даже не пойму, что со мной было, а ты такие заявления делаешь. Нам с тобой, между прочим, еще на работе восстанавливаться. Сколько у нас прогулов? Хорошо, если только оштрафуют. А то дадут по шапке и вперед, пешком через горы». «Дурак ты, Огромов», — недовольно ответил Витек, хоть и мой начальник. «Списали нас с тобой, все. Несчастный случай на производстве, можно сказать. Ты говоришь, что не понимаешь, что с тобой было. А что думаешь, я ее зря глушу? Думаешь, синяк тупой?» Он вновь приложился к бутылке, в полглотка прикончив остатки, аккуратно отложил тару в сторону. «Я тебя, дурака, можно сказать, с того света вытащил, а ты мне не веришь. А этим придуркам, которые тебя чуть к Богу в гости не отправили, в рот заглядываешь, как родным. Эти придурки нам деньги платят, между прочим», — буркнул Огромов. «Деньги», — насмешливо протянул Витек. «На том свете тебе зачем эти деньги? Вот скажи, ты вообще понимаешь, куда попал?» «Конечно, на научную базу», — недоуменно ответил Сергей. «К ученым». «Ученым. Огурцам моченым. А что они здесь делают, ты понял?» «Эксперименты. Что-то связанное с психологией и развитием личности. Это не наше дело, Витек». Огромов нашел знакомую тему и заговорил увереннее. «Наше дело — обеспечение научного процесса». «Нет, Серега, ты дурак. Здесь опыты над людьми проводят. Потому и поставили станцию в такой жопе мира. И ты под эти опыты попал. И я тоже. Дай вам бутылку». Техник показал на очередную порцию самогона, стоящую метрах в трех от товарища. Сергей Петрович нехотя начал подниматься, но Витек рывком вернул его на место. «Не вставай. Вот так. Он вытянул руку. Предплечье начало удлиняться, и через секунду пальцы уже обхватили горлышко, но тут же разжались. «Сам попробуй». «Я...» «Что я?» — настаивал Витек. «Вчера хурму эту желтую с дерева не раз срывал, а сегодня не можешь? Ты теперь такой же, как я, Сергей Петрович. Тоже урод. Ты думаешь, что я в цивилизацию не иду, раз наша с тобой ученая карьера закончилась? Зачем в горах торчу? Да потому что уроды мы с тобой теперь. Уроды! Теперь понял, чем эти эсэсовцы на своей базе занимаются? Монстров из людей выращивают». Огромов неуверенно протянул руку, потряс ею в воздухе. Лицо его напряглось, но ничего сверхъестественного не происходило. Он положил ладонь на колено, сделал пару глубоких вдохов, затем попробовал снова. На этот раз кисть поползла вперед. Сергей смотрел на нее удивленными глазами, а рука все тянулась и тянулась. Удлинившись почти на метр, она, будто убоявшись изумленного взгляда хозяина, рывком приняла нормальный размер. «Это как?» — Огромов шлепал губами, отчего лицо его было похоже на вытащенного из воды карпа. «Я вчера думал, мне показалось», — наконец выпалил он. «Ничего не показалось», — отрезал Витек. «И ты тоже под излучение попал, как и я. Так что ты теперь тоже урод. Слушай, может, это у нас с тобой какое-то массовое помешательство? Не веришь? Все-таки думаешь, что я дурак?» «Ну, не дурак. Но ведь и трезвенником тебя назвать нельзя. Меня вот тоже накачал. А с пьяну мало ли что причудится. Бутылку дай», — жестко сказал Витек. Огромов, сам не осознавая своего движения, резко вытянул руку, обхватил горлышко и протянул товарищу. Тот, как ни в чем не бывало, вытащил самодельную деревянную пробку, основательно приложился и с вальяжностью в голосе проговорил: «Про меня, Сергей Петрович, много нехороших слов сказать можно. Но дураком я никогда не был. А что пью? Вот послушай». Он передал тару Огромову, дождался, пока тот выпьет, и не спеша продолжил. «Жил на свете милый мальчик. Звали его Витя Селезнев. Умненький, рукастый, конструкторы собирал, модельки делал, велики чинил. Родители не нарадовались. И все бы хорошо, если бы не перестройка. Резко из-за нее в семье мальчика деньги кончились. Собирался он в автодорожный поступать, а там вдруг проходной балл вырос до 3 штук баксов. И где их взять? Папа на заводе болванки точит, мама в школе биологию преподает. А жрать нечего». Огромов, не дожидаясь своей очереди, сделал глоток из бутылки и чуть заплетающимся языком спросил: «Это ты про себя, что ли? Какая разница? Таких Селезневых по стране в то время было на 12 дюжин. И всем жрать охота». «Точно», — поддержал Сергей. «Жрать охота, Витек. У нас есть что? Только хурма». Тот неопределенно махнул рукой влево. «Он, жри». Огромов уже уверенно протянул руку на 2 метра, взял желтый, покрытый оранжевыми прожилками упругий плод и смачно им захрустел. «Продолжай», — с полным ртом попросил он, для наглядности описывая правой ладонью круги. «Да что продолжать-то?» — без былого энтузиазма протянул Витек. «История простая, как огурец. Мальчик подрос и влюбился». «И кто она?» Лицо Огромова выражало искреннюю заинтересованность и понимание. «У, брат, она была не абы кто. Дочка бизнесмена-кооператора. Папаша такими деньгами ворочил, что страшно становилось. За Леркой знаешь, какие ухажеры приезжали? И все как один, на джипах и мерседесах. А тут я, ну, в смысле, мальчик наш», — поправился он и замолчал. С минуту стояла тишина, нарушаемая лишь отдаленным птичьим гомоном. Затем Сергей не выдержал. «И что? А сам-то как думаешь?» «Ну, ты спросил. Откуда ж я знаю?» Огромов пьяно захихикал. «Это же твоя история». «Ладно, да расскажу. Только ты молчи и не перебивай». Серега провел собранными в щепоть пальцами по сомкнутым губам и отрицательно помотал головой. Витек в ответ понимающе кивнул. «Так вот», — продолжил он, — «любовь, как известно, штука дорогая. Где-то надо было деньги брать. И пошел наш мальчик на завод. Там хоть и немного, но платили. Облизнулся ему автодорожный, плакало высшее образование. И двинулся он по папиным стопам, втулки точить. И что в этом плохого?» — задал вопрос Огромов, но, увидев недовольный взгляд товарища, снова замолчал. «Плохого ничего, но и на мечту у станка не заработать. Это в отцовское время токарь больше всех получал. Ну, почти, если не считать горячего цеха. А потом-то все поменялось, и работяга стал никто, а каждый стремился делать деньги кто как может. Вот и мальчик наш. Сначала трубки с болтами для автосервиса на заказ точу, а потом встретился ему на жизненном пути змей-искуситель. «Ну ты, Витек, сказочник!» — не выдержал Сергей. «Заслушаешься! Не перебивай!» Недовольно поднял руку рассказчик, но послушно продолжил. Руки-то у парня золотые были. И предложили ему крепкие мальчики для хороших людей ствол изготовить. То есть заработать очень неплохие бабульки, не отходя от родного станка. И что? Что-что? Согласился. Сначала боялся, конечно. Три раза с пацанами теми разговаривал. Но там, видишь, как хитро базар поставили. С одной стороны давят, бандюки все-таки. А с другой стороны... «Ну нет, ты же понимаешь, все в другую область идет. Мы сами ни-ни, только продавать будем. Прикидываешь?» Огромов молча кивнул. Сам он лихие 90-е застал в школьном возрасте. Но какой беспредел вокруг творился, знал прекрасно. «В общем, уговорили. И бабки хорошие за первый ствол заплатили. Эх!» — Витек помолчал. И мечтательно продолжил. «А какая пушка получилась? Песня! Ее бы оружейникам показать, с руками бы оторвали. Вал, знаешь?» «Какой вал?» — не понял собеседник. «Автомат такой бесшумный. У спецназа есть». «А, этот? Знаю, конечно. Видел в Демидовске». «Вот. У него ствол по такому же принципу спроектирован. Только я проще делал. Двухстенная трубка, наполненная железными опилками. Выстрел тихий, как щелбан. С первого же пистолета на «Жигули» шестерку хватило. Не на новую, конечно. Я, то есть... Какой я? Мальчик. Конечно же, мальчик наш». Так вот, подкатил он тогда к Лерочке впервые, на моторе, как блатной. И знаешь, что она ему сказала? И, не дожидаясь ответа, продолжил. На такой колымаге только шлюх вокзальных снимать. А я себя, говорит, высоко ценю. Да, проворчал Огромов, девушка-то явно испорченная. Так это сейчас понятно, что испорченная, не стал возражать Витек. А тогда казалось, вот оно, счастье, только руку протяни. Они по очереди сделали еще по глотку. Сергей печально посмотрел на просвет, почти пустую бутылку, и уже привычно потянулся за хурмой. Откусил и снова с полным ртом попросил. «А что дальше было? Мне очень интересно». А дальше, Серега, было все просто. Клепал наш мальчик стволы, как тульский оружейный завод. По две штуки в месяц. Денег поднял. Пока какого-то ментовского начальника из его машинки не завалили. «Нифига себе! И что дальше?» «А ничего». Не стал я тогда дожидаться, пока за мной придут. «Мальчик», — попробовал поправить Огромов. «Да какой к чертям мальчик? Хурме вам понятно, что про меня разговор». ну да», — закивал головой Сергей. После второй бутылки его лицо было пунцового цвета, глаза расширены. В момент кивка он напоминал филина. Витек, усмехаясь, посмотрел на собутыльника и продолжил. «Собрал я всю наличность, купил левый паспорт на имя Петра Перемышля». И дернул, куда Макар телят не гонял. Аж до Владивостока потихоньку добрался. Пешком, что ли? Зачем пешком? На поезде. А машина? А шаху бросить пришлось. Она же на Селезнева, а я теперь Перемышль. До сих пор жалко. Два японца после нее были, а первый «Жигуль» все равно как родной. Ну да», — повторил Сергей трюк с филином. «А здесь ты как оказался?» «Из-за компьютеризации, будь она неладна». Раз ко мне знакомый участковый в гости зашел, потом второй. А я-то на дальприборе тружусь, не хухры-мухры, оборонное предприятие. И стали они в службе безопасности потихоньку всех сотрудников шерстить на предмет соответствия анкете. А безопасники на оборонном заводе кто? Кто? Как зачарованный, повторил Огромов. ГБшники, вот кто. Так что мне, получается, опять в бега. А куда дальше Владик-то? В Японию? А что, и там люди живут. «Да ну их нафиг, этих епошек! Ты знаешь, что они нас, русских, из людей не считают?» В общем, пришел ко мне участковый в третий раз и весь расклад напрямую выложил. «На работу, — говорит, — больше не ходи, ждут тебя там». Я в панике. А он мне так обстоятельно про новую землю рассказал. Говорит, или туда, или в Америку. Но за границу могут и не выпустить, потому как если на работу с объяснениями не приду, в розыск подадут. «Ну ты попал. Есть такое». Потому и сюда уехал. Провел меня бывалый человек в Китае контрабандой. Оттуда по-нормальному уже самолетом в Индию. А там на базу Ближний Восток и сюда. Одна радость. Имя наконец-то вернул настоящее. Вот так-то. Витек удовлетворенно замолчал. Сделал маленький символический глоток и передал бутылку Сергею. Тот взболтал, посмотрел на просвет и разом прикончил спиртное. Помолчал и снова повернулся к собеседнику. «Ты мне все это сейчас зачем рассказал?» «А затем», — Селезнев строго глянул в глаза Огромову, «чтобы ты меня дурачком наивным не считал. Мне на пути люди всякие попадались, и тех, для кого жизнь человеческая копейки не стоит, я много встречал. И вот тут», — он указал рукой за спину, «именно такие работают. У них глаза чужие, понимаешь? Они об тебя ноги вытрут и за спину бросят. А ты прогулы, штрафы. Ты их подопечных видел? Ну, подопытных». Огромов отрицательно помотал головой. «Ну да, куда ж тебе? Ты же задание выполняешь, стахановец. Эти уроды 3 дня назад кучу детей пригнали. Тоже, понятное дело, на опыты. А что в итоге получается, я хорошо знаю. Мы вон только руки тянем, да по веткам, как тарзан, скачем. А есть те, кто тебе в башку, как в свой карман, влезть может и все там перевернуть. А есть, которые под водой жить умеют. Без воздуха». «Откуда ты все это знаешь?» Недоверчиво поинтересовался Сергей Петрович. «Пока ты, Серега, стеллажи собирал, да чаны мыл, я целиком и полностью базу разведал, в каждый угол нос сунул и насмотрелся, скажу тебе, на всю жизнь. И что теперь делать? Думать? Сесть в две башки и решать, как жить дальше, потому что одному мне такое не осилить. Вроде как к людям следует выйти, все рассказать, чтобы прибили этих садистов, а с другой стороны, как выйдешь с такими руками? Нас самих тут же в клетку запрут и изучать будут». «Значит», — Огромов поднял палец, но, поразмыслив, снова опустил руку на колено. «Значит, думать надо», — печально завершил он. Новая земля, автономная территория Невада и Аризона, Ньюрино, 26-й год, 4-й месяц, 20-е число, 20:05. Юра Баринеру сидел за столиком чуть в стороне от остальных и старательно вслушивался в разговор. Перед ним стояла так и не начатая чашка кофе. Откровенно говоря, японец предпочитал чай, но в новом мире оказалась неприятная для него особенность. Местный чай был отвратителен на вкус. Существовали, конечно же, рестораны, куда привозили листья из-за ленточки. Но, во-первых, это стоило больших денег, а во-вторых, даже высокая цена, указанная в меню, не гарантировала качество напитка. А где-то и сами официанты честно советовали выбрать кофе. За соседним столиком сидели помощник Лопеса Тристан и незнакомый Ренеру человек. Как Юраби объяснили перед началом операции, разговор предстоял исключительно важный, и закончиться он мог самым непредсказуемым образом. Поэтому японец время от времени, как ему казалось, незаметно лез во внутренний карман пиджака и трогал пистолет. Зачем, он и сам не смог бы ответить. Юраби очень хотелось, чтобы диалог закончился мирно, но в то же время какой-то частью сознания он желал проявить себя в бою. «Нет, Тристан, это я сам решить не могу», — вдруг, повысив голос, произнес незнакомый собеседник и звучно хлопнул рукой по столу. «Я пока еще не Эль-Хефе. Надо мной, как ты знаешь, стоит Тони. И даже если мне твое предложение приходится по нраву, он...» — мужчина беспомощно развел руками. «Тони Синий Танк будет очень недоволен. Он итальянец, он ненавидит кубинцев. А если честно, то и испанцев не особо жалует. Но сам-то ты как думаешь?» «Тристан, лично мне ты очень симпатичен. И Куба к Испании гораздо ближе, чем Италия». «Да, мы хотя бы говорим на одном языке». «Верно. Опять же, я учился в России». «А это при чем?» — подозрительно посмотрел на собеседника Тристан. «Только не надо пытаться спрятать лошадь в карман», — с хитрой улыбкой ответил тот. «Весь Ньюрино знает, что вы ведете дела с русскими». «Многие ведут дела с русскими». «Да, но не Тибети. Он их ненавидит». «Ну и глупо», — заметил Тристан. Следующие слова очень удивили Ренеру. После встречи с русскими бандитами на дороге и неожиданно легкой победы над ними, после того, как взятые с этого боя трофеи оказались ничего не стоящей безделицей, он считал, что русские в этом мире представляют ничего не значащее общество. Сидят себе где-то, не видно, не слышно, и как крысы боятся выйти на открытое пространство. Но, к великому удивлению, следующие слова перевернули его миропонимание. «Это одна из самых значительных сил нового мира», — уверенно говорил Тристан. «Кроме того, всем, даже Тибети, известно, что русские — люди слова, поэтому с ними гораздо выгоднее дружить, чем игнорировать». «Вот сам ему это и скажи», — улыбнулся собеседник. Тристан посмотрел на часы и продолжил беседу. Юраба с откровенно скучающим видом сделал глоток кофе и удивленно поставил чашку на стол. Вкус оказался потрясающим. Нигде на Старой Земле ему не доводилось пробовать такого напитка. Он с удовольствием отхлебнул еще и внимательно посмотрел на официанта. Тот осторожно смотрел на соседний столик, но тем не менее послушно приблизился. «Вы желаете сделать заказ?» «Пока нет, спасибо», — вежливо ответил японец. «Я лишь хотел узнать, что за сорт кофе мне подали». «Вы у нас недавно», — с улыбкой спросил официант. «Вот почему они все об этом моментально догадываются?» — недовольно подумал Юраба, но удержал на лице вежливую улыбку. «Да, вы правильно поняли. Тогда с удовольствием вам расскажу. На Новой Земле любой сорт кофе меняет свои вкусовые качества. И самая простая либерика вырастает вкуснее самой лучшей арабики Старого Мира. Нам остается только правильно сварить его». «Спасибо», — учтиво ответил японец. «Мне было интересно». «Рад помочь», — ответил молодой человек и с видимым облегчением вернулся на свое место. Юраба хотел вновь прислушаться к разговору за соседним столом, но это не понадобилось. Собеседник Тристана вновь поднялся, шлепнул ладонью по столу и громко сказал: «Хватит переливать из пустого в порожнее. Ты сам не хуже меня знаешь, что подобные вопросы решаю не я. Эль-Хефе, то не синий танк. К нему и обращайся». Тристан снова посмотрел на часы и негромко поправил: «Ты не прав, Хесус. Вот уже почти минута, как эти вопросы решаешь именно ты». В этот момент зазвонили сразу два телефона у обоих собеседников. Тот, кого назвали Хесусом, зло глянул на собеседника и вынул аппарат из кармана. «Да? Да? Нет?» Тристан откровенно насмешливо глянул в ответ и тоже снял трубку. «Слушаю. Молодцы. Да, уже знают. Позвоните Лопесу». Его собеседник с убитым лицом сел за стол и потерянно посмотрел на лежащий рядом телефон. «Что ты наделал?» — печально спросил он. «А при чем здесь я?» — наигранно удивился Тристан. «Мы оба знаем, при чем», — зло процедил собеседник. «Хесус, я так понимаю, в наш разговор вмешались неподвластные нам обоим факторы, поэтому предлагаю сейчас разойтись, тем более что у обоих есть дела, а, скажем, через 3 дня встретиться снова». «Посмотрим», — процедил сквозь зубы мужчина, стремительно поднялся и вышел из кафе.